Глава вторая. Как объяснялось и диктовала адрес, не помню. Полет на Слоттерсе тоже. Немного соображать начала на старом мосту между замком и древней тюрьмой. В это время суток здесь не было ни души. Я стояла, перегнувшись через перила, и пыталась рассмотреть свое отражение в темных водах. Небо! Что я за чудовище такое? Мутант какой-то. Холодные пальцы ощупали совершенно сухие глаза и щеки. Попытка разрыдаться ни к чему не привела. Ладно, не все умеют плакать по желанию. Но тому, что случилось, должно быть какое-то объяснение. Как назло, оно упорно не находилось. Я успела успокоиться, замерзнуть и даже начать привычно любоваться старинной красотой вокруг. Прощай, мой любимый город. Прощай, дом. В последние дни все так носились с чувствами Шантии, что я только сейчас вспомнила о собственных. Мне тоже 18. Я тоже уезжаю непонятно куда. Пожалуй, еще более непонятно, чем она. Немного страшновато. Да, но вместе с тем в сердце поселилась надежда. Вдруг там будет лучше, чем здесь? Что, если не зря ниточки, привязывающие нас обеих к этому городу, так стремительно рвутся? Вы пытаетесь увидеть там ответ на какой-то вопрос, Лейлин? Над ухом раздался приятный, немного насмешливый голос, и мои плечи укрыл мужской пиджак. Сердце на секунду остановилось. «Меня пришли арестовать?» «Нет. Спокойно, Лели. Тогда бы этот тип не был так галантен. Кому вообще могло прийти в голову укрывать пиджаком замерзшую Лейлин?» Разбуженное любопытство требовало удовлетворения, и я медленно повернулась. «Кто вы? Я вас знаю?» «Сомнительно. На мосту стоял молодой мужчина с модно подстриженными светлыми волосами и такими яркими голубыми глазами, что я рассмотрела цвет даже ночью и сквозь стекла очков в золотой оправе. Линзы, наверное. Он носил аккуратную бородку и усы, и в целом выглядел респектабельно, но я его впервые видела, что, впрочем, ни о чем не свидетельствовало. Я? Ну, пусть будет Дэн. И так обаятельно улыбнулся, что я не удержалась от ответной улыбки. Пусть будет, согласилась с ним. Ночь, недавняя опасность. Совершенно незнакомый человек на мосту. Все это было как минимум странно. Но его пиджак укрывал мои плечи. Его руки грели мои озябшие пальчики. И сейчас я ощущала себя как никогда настоящей. Глупо. Придумать, почему мне срочно надо уйти, не успела. Незнакомец снова заговорил. «Если честно, я подошел, чтобы сообщить тебе, что все в порядке». «В смысле?» Я напряглась, хотя ему необъяснимо хотелось верить. «С принцем Инвудом». Этот Дэн смотрел на меня, на реку, вообще на мир вокруг с живым интересом. Он перебрал, и ему взбрело в голову выпить кофе. Он поднялся в классы, нашел в лаборантский чайник, включил его. Я уже упомянул, что парень был в стельку пьян. Так вот, кончилось тем, что он опрокинул кипяток себе на голову. Я ошеломленно моргнула. «Может, это я напилась, и у меня глюки?» Доброжелательный глюк никуда деваться не собирался. Обозрел мою изумленную мордашку и для большей убедительности серьезно покивал. «Но...» «Никаких «но», Лейлин!» Терпеливо, но непререкаемо оборвал возражение Дэн. «Запомни то, что я только что тебе сказал, как непреложную истину». «Но Инвуд всем скажет другое», — заупрямилась я. «Только из страха, без особого энтузиазма. Приятно все-таки, когда тебя пытаются поддержать». «Что ты?» Он именно это и сообщил прибывшим врачам. Очаровательно улыбнулся Дэн. В подтверждение своих слов он на небольшом планшете показал мне несколько заметок в новостях и записи на страничках тех, кто сегодня был на выпускном. Версии нигде не расходились. «Вы доверенное лицо короля Зейна?» Догадалась я, немного придя в себя. «Именно. Моя догадливость, кажется, только порадовала неожиданного спасителя. Присев на перила, я искренне улыбнулась ему. Уходить с этого места не хотелось, хотя и надо было возвращаться домой. «Спасибо». Мужчина, которого явно на самом деле звали не Дэн, улыбнулся в ответ. «Обидеть Лели может каждый. Дайте древние силы ему возможность после этого остаться в живых». Тепло разлилось по лицу. Похоже, я покраснела. «Совершенно не смешно». «Я и не смеюсь», — отозвался он. «Раньше была такая поговорка». «Правда?» «То есть были и другие Лейлин вроде меня? Или как? Но не у иностранца же об этом спрашивать». Подавив улыбку, я нервно облизала губы. Что теперь? Попрощаться с ним и лететь домой? «Почему ты здесь, Лейлин?» Дэн прервал молчание до того, как оно стало напряженным. Неловко пожала плечами и подтянула обратно съехавший было пиджак. Сама не поняла, как прилетела сюда. И после короткой паузы призналась. «Когда вы подошли, я как раз прощалась с городом. Вряд ли будет возможность прогуляться по любимым местам еще раз перед отъездом». Арнеарец, понимающе улыбнулся и неожиданно предложил. «А давай на «ты»?» Смущение опять нахлынуло, и я крепче вцепилась в его пиджак. «Давайте», — кашлянула пополам со смешком. «Давай». «Так-то лучше», — одобрил мой сегодняшний почти спаситель и взял меня за руку. «Идем. Кажется, я знаю, какое тебе нужно последнее впечатление». Один раз меня сегодня уже домогались, поэтому, когда Дэн решительно направился куда-то через мост, я изо всех сил уперлась. «Не уверена, что...» Договорить опять не дали. Некоторые люди просто не умеют слушать других. «Бояться не надо. Я не озабоченная малолетка», — перебил меня он. «Не волнуйся. Твоя девственность вернется домой вместе с тобой». Вот теперь щеки натурально горели. «Откуда он?» «Ну и наглость. Если бы он не решил половину моих проблем, точно бы врезала. А так, пока злилась и пыталась выглядеть невозмутимой, пропустила половину пути». Очнулась уже в другой части центра, более современной. У нового моста, рядом с одной из башен королевского дворца и большущего колеса обозрения. В столь поздний час здесь все еще кипела жизнь. Прогуливались редкие парочки, время от времени проплывали лодки по реке, светилось и работало колесо. Звучала музыка из кафешек. Дэн с довольной улыбкой вел меня к аттракциону. Странно так, но приятно и волнующе. Аж голова кружится. Я ощущаю себя такой настоящей, как никогда в жизни. «Ты следил за мной?» — спросила, пока стояли в небольшой очереди. Блики от подсветки на колесе расцвечивали людей и темную воду. «За Шантией», — исправил он. «Должен признать, я не сразу понял, что на выпускной отправилась не та девушка». «Мог бы тогда вмешаться раньше. Инвуд бы не пострадал, и мое спокойствие было бы целее». Вслух я этого не сказала, но он все понял по лицу. «Я как раз собирался тебе помочь, но ты и сама отлично справилась». Это была похвала и неприкрытое восхищение. Несколько секунд спустя мы медленно поднимались вверх в полностью прозрачной, похожей на капсулу кабинке. Я сбросила туфли и забралась на сиденье с ногами, откинувшись спиной на грудь Дэна. Он вроде как обнимал меня. Я чувствовала тепло его тела и как бьется под рубашкой сердце, но ни единого откровенного движения или намека он себе не позволил. Город отсюда был как на ладони. Старинные здания, многочисленные мосты, парки, подсвеченные улицы. Новый знакомый оказался прав. Именно то, что нужно для прощания. Волшебство момента не смог разрушить даже случившийся через несколько минут казус. Я неосторожно повернулась в объятиях Дэна и... «Ой, кажется, у тебя борода отклеилась», — объявила радостно. Он деловито ощупал щеку и прилепил беглянку обратно. Мы оба улыбались. «Неожиданность. Тоже мне. Имеет право шпион на свои маленькие секреты? Я уже давно догадалась, что внешность мне продемонстрировали не настоящую. Как и имя назвали. Работа у него такая. Ничего страшного. Если вдуматься, во мне тоже мало настоящего. Обидно другое. Эту ночь я вряд ли когда-нибудь забуду. Но если даже встречу его там, в новой жизни, в родном облике, просто не смогу узнать». Круг завершился. Дэн выбрался из кабинки и, бережно обхватив за талию, буквально вынул оттуда меня. Потом проводил до Слоттерса, на котором уже мигал чип. В течение 3 суток надлежало уплатить штраф за парковку в неположенном месте. «Я с этим разберусь». Дэн снял сверкающий кругляш и сунул его в карман. «Не нужно», — смущенно пробормотала я. «У меня полный доступ к кредиткам Шантии». На что он заразительно рассмеялся, и чип мне не отдал. «Брось, мне будет приятно еще немного позаботиться о тебе». Вернув ему немного помятый пиджак, я забралась в Слоттерс. Дэн захлопнул дверь. «Лейлин?» Моя рука зависла над кнопкой, дающей команду взлетать. Лицо в окне выглядело крайне заинтересованным. «Понятия не имею, как это возможно», — медленно выговорил Арнарец. Раньше я думал, что вы просто куклы. Оболочки на поводке древней силы. Но Шантия совершенно обычная. Ее только внешне можно отличить от дочек других высокопоставленных семей. А в тебе сияет солнце. Дэн, никому не позволяй его погасить. Ладно? Попросил этот загадочный тип и отступил на несколько шагов. Оставив его высказывание без ответа, я направила Слоттерс домой. Было немного обидно за Шантию, приятно за себя. И в груди пульсировал пестрый клубок еще каких-то непонятных чувств. Чего такого особенного он во мне рассмотрел? Домой прилетела в чудесном настроении. И пока пристраивала Слоттерс на парковку и пробиралась в дом, старалась не улыбаться. Больше необходимого рассказывать Шантии о своем вечере я не собиралась. Закрыла окно, сняла туфли и, держа их в руках, чтобы не привлекать лишнего внимания стуком каблуков, направилась в комнату Шантии. Сначала к ней, потом к себе. Отчитаюсь о выполненном поручении и спать. Небо, как я устала! Но последняя, очевидно, решила, что оно на сегодня со мной еще не закончило. Дверь в комнату Шантии оказалась приоткрыта. Изнутри слышались голоса. Это не проблема. Вряд ли у нее есть секреты от меня. Но что-то заставило остановиться. Из щели прилетел громкий всхлип и звуки более сдавленных рыданий. Очередной слезливый поток? Опять? Пока я малодушно прикидывала, а не получится ли тихонько просочиться на свой чердак, разговор приобрел иную форму. «Мамочка, пожалуйста, останови это!» — молила Шантия. Шорох. Госпожа Саммер, похоже, ее обняла или погладила по спине. С места, где стояла, я их не видела. «Дорогая, ты же знаешь, я не могу», — с сожалением отозвалась мать. «Не волнуйся, с тобой будут хорошо обращаться. Папа позаботился об этом. И мы сможем часто общаться. Возможно, даже приедем тебя навестить со временем». Утешения не действовали, рыдания только усиливались. «Ты не понимаешь, я читала об этой стране. Там ужасно!» Шантия говорила тихо, с частыми перерывами на всхлипы и прерывистое дыхание. «Я не смогу учиться, не смогу заниматься тем, чем мне хочется. Вынуждена буду жить с совершенно незнакомым мужчиной. А еще их представитель, когда приходил, упомянул, что у них девушка должна выходить замуж девственницей». Я живо представила, как Саммер округлила глаза. «А это здесь при чем?» «При том!» — горестно простонала ее дочь. «Я... мы с Инвудом... Я же собиралась за него замуж, мама. А он сказал, что бросит меня, если я не соглашусь сделать наши отношения более близкими». Снова шорох и стук каблуков. «Небо, Шантия!» — простонала жена министра. «Король Зейн меня убьет!» — заливалась слезами ее дочь. А мне остро захотелось ругаться. Идиотская ситуация. Впрочем, секунду спустя она усугубилась, а слова, вертевшиеся у меня в голове, стали нецензурными. «Не убьет», — с тихой решимостью заключила Саммер. «В первую брачную ночь отправишь к нему Лейлин. Надеюсь, до нее Инвуд не добрался?» Я приоткрыла рот в немом возмущении. «Конечно нет», — ревниво возмутилась Шантия. «Но мама...» «Дорогая, не смотри на меня так». Стук каблуков прервался. «Разве она нужна не для того, чтобы облегчить тебе жизнь? Только заранее ничего ей не говори. Будет необходимость, тогда и прикажешь». Молчание продлилось целую вечность. Я слышала, как болезненно игулка бьется мое сердце, как шумно дышит Шантия, а потом... «Ты права, мама». Входить туда расхотелось. Не сейчас. Я круто развернулась и на цыпочках направилась обратно на первый этаж. Не уверена, что смогу вспомнить, как оказалось в кабинете министра Данлока. Его самого не было дома, а мне требовалось побыть одной. Где еще с большей вероятностью найти уединение, как не на запретной для всех обитателей дома территории? Если поймают, вряд ли меня за это убьют. Максимум отругают, но 5 позорных минут я как-нибудь вытерплю. Закрыв за собой дверь, я швырнула туфли в угол и с тихим рычанием ударила кулаком в стену. В глазах потемнело от боли, зато эмоции схлынули. Хлюп. Я плачу? Второй раз за день? В смысле ночь? Хлюп. Определенно плачу. Секунда страха, граничащего с ужасом. Потом пришло осознание, что стекающие по лицу капли не причиняют мне никакого вреда. Обычные, теплые и... немного соленые слезы. Нет, я точно какой-то мутант. Дальше я совершила настоящее кощунство. Забралась с ногами в большое кожаное кресло министра. Просто оно показалось удобнее, чем второе, которое стояло по другую сторону стола. Там я хорошенько проревелась, пожалела, что рядом нет еще какого-нибудь шпиона, желающего решить мои проблемы, и тут же отвесила себе мысленного пинка. «Что-то ты совсем расклеилась, дорогуша? Забыла свое место?» В самом нижнем ящике стола лежал всякий нужный хлам. Там нашлась пачка салфеток. Я вытерла лицо и не стала ее выбрасывать. Кто знает, когда в следующий раз меня пробьет на слезу. А узнать правду о жидкости, которая появляется из моих глаз, хотелось бы. А то я уже начинаю чувствовать себя немного сумасшедшей. Вытянув ногу, задвинула ящик. Истерика отступила. Ее место заняло такое настроение. Срочно требовалось что-то сделать. Например, поджечь дом вместе со всеми древними традициями, которые, кажется, въелись в стены. Нет, не то. Взгляд нашарил на столе золотую ручку. Ее подарила отцу Шантия на 50-летие. И обычно он держал ее при себе, но сегодня, видимо, забыл дома. Рука без малейшей команды со стороны разума схватила вещицу, отбросила колпачок, который со звоном покатился по полу, зажгла настольную лампу. Света катастрофически не хватало. Процесс замедлялся болью в ушибленной правой руке, но примерно полчаса спустя, по ощущениям, на запястье левой сияло солнце. Синее, нарисованное, и наверняка оно смоется, как только я приму душ. Но на душе полегчало. Да, Шанти может мне что угодно приказать, но я могу в ответ пригрозить ей, что расскажу о наличии у нее практически рабыни и о том, что она не собирается меня отпускать. Посмотрим еще, кто окажется сильнее. Умиротворенно улыбнувшись, я закрыла глаза и почти сразу же провалилась в сон. До отъезда оставался почти час. Уверена, я что-нибудь обязательно забыла. Шантия металась по комнате и только что руки не заламывала. Но пусть уж лучше так, чем в очередной слезливый поток. Шубы и теплые вещи можешь достать. Я изо всех сил старалась, чтобы голос не звучал издевательски. Там, куда мы едем, бывает либо жарко, либо очень жарко. Я сидела на одном из чемоданов, вытянув ноги, и с трудом удерживалась от того, чтобы посмотреть на левое запястье, еще раз потрогать узор. Нельзя. Не при Шантии точно. Там сияло солнце, которое не смылось ни одним средством. Я даже жидкости для снятия лака пробовала. Только раздражение на коже нажила. Первое посещение ванной смыло чернила, но под ними оказался темно-золотой узор. И здравого объяснения, как он туда попал, у меня не было. Наверное, я правда какая-то ненормальная. «И ты говоришь об этом только сейчас?» Шантия остановилась так резко, что чуть не упала, и одарила меня обиженным взглядом. «Вообще-то ты тоже читала о Барнааре?» Разумно напомнила я. «И с их представителем беседовала?» Она закусила губу, пытаясь как-то справиться с собой. Эффекта ноль. Ее заметно трясло. «Не успею», — решила невеста, оглядев бесчетное количество чемоданов. «Я понятия не имею, где они лежат». «Как знаешь». Мне было меньше всего дела до того, что окружение Зейна посчитает ее чокнутой. Поправив элегантное платьице пудрового цвета, Шантия присела на чемодан напротив меня. Поездка обещала быть не совсем обычной и пройти быстро, а на приближенных короля следовало произвести самое благоприятное впечатление, поэтому ее настоятельно попросили выглядеть соответствующе. Платье, лучшие украшения, элегантная прическа, которая добавляла 18-летней девчонке десяток лет. Я никогда не завидовала Шантии, не мечтала оказаться на ее месте, и сейчас откровенно радовалась, что могу сидеть здесь в джинсах и топе и вообще не беспокоиться насчет того, что там обо мне подумают. Для принимающей стороны я и так приживалка, куда уж унизительнее. Зато не собственность. Если хорошенько покопаться, в любой ситуации можно отрыть плюс. Что ты еще знаешь об этом Арнеаре? На месте осмотримся. Пересказывать было откровенно лень. «Непрекращающийся кошмар какой-то», — тихонько пожаловалась Шантия. Плакать ей сейчас было нельзя, чтобы не испортить идеальный макияж, на который она больше часа убила. «Лейли, мне так страшно. Здесь у меня были планы. Был Инвуд, который так сильно меня любил, что, узнав о нашем расставании, напился и вылил на себя кипяток. А там что?» «Я ей этого не говорила. К моменту, когда я отоспалась и потихоньку выбралась из кабинета, она уже обо всем прочитала в сети, а недостающую часть информации просто подогнала под приятную лично ей, Шанти, картину мира. И потом еще ворчала, что я не сообщила плохие новости ее парню достаточно мягко, чтобы он не наделал глупостей. Впрочем, без особого энтузиазма. Видимо, глупости Инвуда льстили ее самолюбию. Рассказывать, как все было на самом деле, я не стала, потому что тогда пришлось бы признаться и в собственных странностях, и Дэна упомянуть. А это все хотелось сохранить только для себя. А так третий принц выглядит полным идиотом, что лично меня вполне устраивает. Дверь открылась без стука. «Девушки, вы готовы?» «Да, Лейлин». Шантия встала. Мне пришлось последовать ее примеру. «Министр Данлок ждет вас внизу. Сопровождение уже подъезжает. Поторопитесь». Оттягивать неизбежное смысла не имело, и мы сразу же последовали за ней. В холле нас ожидали взволнованная госпожа Саммер и спокойный, как скала, министр. Ни разу в жизни не видела, чтобы он нервничал. «Папа!» — пролепетала Шантия. Отец ее скупо обнял и поспешил передать матери, которая тискала долго и явно не желала отпускать. Я просто стояла рядом. Никто из присутствующих на меня не смотрел, будто меня правда не существовало или я была прозрачной. «Я горжусь тобой, дочь». В устах Данлока это была высочайшая похвала. Еле сдерживая слезы, Шантия кивнула. «Не бойся, детка». Саммер откровенно рыдала, но делала это как-то элегантно. У нее даже косметика не потекла. «Мы будем часто общаться и обязательно тебя навестим». «Через 5 лет», — вклинился министр. «Если не получится, тогда уже через 10». Шантия застыла с приоткрытым ртом. «Что?» «Особенности перехода, сама понимаешь». «Не очень понятно даже для меня», — пояснил ее отец. «Не понимаю». Пускаться в пространные объяснения ему не хотелось, но нервировать сейчас счастливую невесту было вредно для дела, поэтому все-таки пришлось. «Как ты знаешь из курса географии, Арнеар находится в отдельном измерении, фактически в пространственном мешке. С одной стороны, это полная безопасность, с другой — предельно закрытый образ жизни. Попасть туда возможно только, когда природный переход настроен на нас, а это происходит примерно раз в 5 лет». Шантия сильно побледнела и пошатнулась. А в моей голове к головоломке присоединилось несколько новых кусочков. «Точно, мы же учили это. Интересная штука этот переход. Он, по сути, работает как часы, только цикл занимает 5 лет. Ну, примерно. Но это между нами и Арнеаром. В остальное время пространственно-магическое явление действует у них, а у нас нет. И выводит в какие-то другие места». Я не знаю, взаимодействует ли с ними как-то Арнеар, но это может оказаться невероятно интересным. «Едут». Приближающиеся слоттерсы сопровождения госпожа Саммер заметила первая. «Шантия, соберись», — скомандовал министр. В мою руку опять вцепились ледяные пальчики. Но я сейчас меньше всего думала о своей страдающей хозяйке. Слишком занята была высматриванием среди прибывших симпатичного блондина с яркими глазами. С бородой или без. Даже на цыпочки встала. Знакомая фигура не появилась. Или я просто не узнала его среди такого количества народа. Приехали наш король со старшим сыном, несколько коллег министра с важными документами, доверенные лица Зейна, охрана и сопровождение для нас. На улице собрались журналисты, глаза поминутно слепило вспышками камер. «Скорее бы все закончилось», — одними губами прошептала Шантия. Где-то я даже была с ней согласна. Чем дальше, тем более жгучее разочарование затапливало меня изнутри. «Давай, Лейли, заплачь еще». Вместо этого я сжала руку Шантии. Некоторые моменты в жизни надо просто пережить. Внимание перемещалось от одного высокопоставленного лица к другому, но уже без прежнего интереса. Впрочем, кое-какие детальки я отмечала. Например, что все арнеарцы смуглые, темноволосые и черноглазые. Язык у них свой, какой-то резкий, каркающий. Мы с Шантией его не учили, а они далеко не все, как довольно быстро стало понятно, владеют искусственно созданным международным, на котором сейчас говорят цивилизованные страны. Похоже, с перехода испытания только начнутся. Особенно для меня. Я ведь там буду хоть и при Шантии, но вроде как сама по себе. А все равно особого страха не было. Хотя и предвкушение из-за разочарования, наверное, ощущалось гораздо слабее. Пустопорожняя болтовня и взаимные обещания заняли что-то около часа. Даже мои ноги в милых туфельках на плоской подошве устали. Шантия на своих каблуках откровенно скрипела зубами. На то, чтобы подписать последние документы, ушло еще минут 5. Затем все попрощались. Шантии пожелали счастья на новом месте, и мы начали рассаживаться по слоттерсам. Большим, черным, блестящим, со знаками короля Зейна. Там было солнце, штуковина, похожая на ручку, и еще что-то. Кольцо вихря или тумана с мелкими звездочками. Солнце. К чему бы это? Я интуитивно дотронулась до своего. Несколько дней назад, обнаружив его, я снова пробралась в кабинет министра и проверила ручку. Даже еще рисунок на другой руке нарисовала для чистоты эксперимента. Он смылся и золотым не стал. А солнце как было, так и осталось. И, может, я накручиваю себя, но с момента его появления внутри бурлит такая энергия, что кажется, будто я горы способна свернуть. Народ рассредоточился, и мы с Шантией оказались в слоттерсе с тремя людьми, мало походившими на арнаарцев. Она была так измотана, что как только оказалась на мягком сиденье, уложила голову ко мне на плечо и уснула. Склонившись чуть ближе, я уловила в ее дыхании сильный запах успокоительного. «Ладно, Шантии это сейчас не помешает. Пусть спит». Я же заскользила любопытным взглядом по спутникам. Управляла слоттерсом молодая рыжеволосая женщина с забранными в хвост волосами. На ней были строгие черные брюки, легкая белая рубашка, расстегнутая и завязанная на талии на узел и симпатичный черный топ. Не слишком-то официально. И на наемного работника она не походила. Слишком непринужденно общалась с двумя мужчинами, ехавшими с нами. Тоже молодыми и привычной внешности. Один, который полнее, обсуждал что-то с нашим королем и министром. Я видела. Второй был в джинсах, клетчатой рубашке и больших квадратных очках в черной оправе. Типичный такой ботан. Если бы не длинные черные слоттерсы сопровождения, летящие рядом с нами, создалось бы ощущение, что мы отправились на прогулку. Захочешь пить или перекусить? Сдвинь заднюю панель. Там все есть. Осторожно покосилась на меня наш водитель. Показалось, что эти слова были поводом, чтобы заговорить. «О!» — тут же оживился парень в очках. «А передай мне чипсы, пожалуйста, что-то я проголодался». И протянул руку. В моей голове словно красная лампочка зажглась. Все трое носили одинаковые перстни, массивные, золотые, с крупными, желтовато-коричневыми камнями. Что бы это могло означать? Осторожно, чтобы не потревожить спящую Шантию, я достала требуемое и отдала парню пакет. «Спасибо», — вежливо улыбнулся он. «Везет же некоторым». Второй мужчина бросил алчный взгляд на лакомство и вздохнул. «Третий месяц диеты и ни одного потерянного килограмма». Я взяла себе бутылку воды и сделала несколько больших глотков. Жарко. «Терпение», — немного ехидно посоветовала рыжая. «Может, лет через 5, когда ты оттащаешь и начнешь бросаться на людей, твоя ненаглядная Хейлива тебя, наконец, полюбит». «Язва», — проворчал толстяк. «Еще немного, и я буду готов пойти к колдунам». «Ты их сначала найди», — фыркнула женщина. «Почти год постоянных облав и никакого приличного улова. Я уже почти готова поверить в их несуществование». Вода утолить, а любопытство не была способна. Пришлось преодолевать смущение и подавать голос. «Вы не очень похожи на арнаарцев», — заметила осторожно. Все трое издали дружелюбные смешки. «Наблюдательная какая», — фыркнула наш водитель. «Вы работаете на министра Данлока? Раз уж нам с Шантией в этом вариться, хотелось бы знать все». Теперь они откровенно рассмеялись. «Нет», — сообщил рыжий тип в очках, продолжая с аппетитом хрустеть чипсами. «Тогда кто вы?» «Мы — те, кому король Зейн доверяет больше всего», — повернувшись ко мне, заявила женщина. «Давай знакомиться. Я Элла. Этот угрюмый толстяк — Скай, а очкарика зовут Данни. Мне тоже пришлось представиться». «Лейлин». Город остался позади, и Элла существенно прибавила скорость. Тонкости моего положения они, если и знали, наверняка знали, то вида не подали. «Можешь тоже поспать пока», — посоветовал Скай. «Нам до перехода 6 часов лететь». «Какое спать, когда у меня в голове 100 вопросов, и, наконец-то, есть кому их задать?» «А что будет, когда мы доберемся до Арнара?» «Первые месяцы вы поживете у меня», — спокойно ответила Элла. «Твоей родственнице придется многому научиться. Все же жизнь там сильно отличается от жизни здесь. Если хочешь, ты тоже можешь присоединиться к занятиям. В конце первого месяца осени устроят праздник по случаю дня рождения матери короля. Там эстергардская невеста и познакомится с будущим мужем. Тогда же объявим о помолвке и назначим дату свадьбы». «Времени достаточно, и нам объяснят, что к чему. Уже кое-что. А знаки на вашем Слоттерсе? Что они означают?» «Солнце — символ королевского дома». Это объяснял Скай. «Туман с искрами — знак перехода. А кисть?» «Это только урожденный арнарец нормально объяснит. Мы в этой магической чепухе ничего не понимаем». Он не врал и не увиливал от ответа. Я каким-то образом чувствовала. «Понятно». «Отдыхай, охотница за знаниями», — усмехнулся толстяк. «На уроках будешь набираться информации». «Еще одно», — взмолилась я. «Среди прибывших с вами был кто-то по имени Дэн?» Все трое переглянулись и понимающе заулыбались. «Нет», — уверенно ответила Элла. «Но это может быть лишь часть длинного имени», — хитро сверкнул глазами Данни. «Достаточно для первого раза. Так и быть». Я откинулась на мягкую спинку и прикрыла глаза.